«Давай, сэр Макс, вываливай свой трофей». Джуффин гостеприимно пропустил меня в маленький полутемный морг. Его хорошее настроение было несокрушимо. Более того, оно становилось все лучше и лучше, к моему величайшему удивлению. Я послушно встряхнул левой кистью, и тело несчастного слепого рухнуло на каменный пол. Джуффин присел на корточки, взял в руки темные очки мертвеца, внимательно на них посмотрел, удовлетворенно хмыкнул и покосился на меня, как на новый экспонат в городском зоопарке. «Так что ты там говорил насчет своей руки, Макс? Сама дернулась, да?» «Да», — сокрушенно подтвердил я. «И теперь тебя терзают угрызения совести», — сделанным сочувствием продолжил Джуффин. «Ладно уж, сейчас я тебя от них избавлю. Чем только не приходится заниматься, смотри». Он осторожно разжал сведенные судорогой пальцы трупа и извлек из его кулака длинную тонкую булавку. Торжествующе обернулся ко мне и многозначительно помахал своей находкой перед моим носом. Мне показалось, что от булавки исходит тонкий, смутно знакомый аромат. Где я встречал его прежде? Неужели дома, в том мире, где я когда-то родился? Ну да, точно, Аква ди Джио, Армани или что-то очень похожее, нифига себе. Джуффин прервал мои парфюмерные изыскания. «Смертельная штука, Макс. Понимаю, что выглядит несколько несолидно, тем не менее в умелых руках. Эту безделушку смазали восхитительным древним ядом Шойс. Чувствуешь запах? Такое ни с чем не спутаешь. Когда-то придворные медики королей древней династии составляли сей шедевр из дюжины тысяч ингредиентов, исключительно для нужд своих повелителей. Остатки этой исторической роскоши до сих пор обнаруживаются в самых неожиданных местах, к моему величайшему сожалению. Иглу, смазанную ядом Шойс, нужно вонзить точно в основании шеи. Это обязательно. В противном случае яд редко приводит к смертельному исходу, разве что подвернется какой-нибудь бедняга с совсем уж слабым здоровьем. Но если удастся попасть точно, жертва не просто умрет. Тело несчастного тут же исчезнет, вместе с одеждой и сапогами. Вот что самое удивительное». «Ничего себе», — пробормотал я. «И что предполагалось, что я тоже должен исчезнуть? Какая прелесть!» «Вот так-то», — вздохнул Джуффин. «А ты говоришь, угрызение совести. Твое мудрое сердце почуяло беду, а твоя замечательная рука сама с этой бедой справилась, пока ты сам топтался на месте, пытаясь сообразить, что происходит. Потрясающе! Если бы я все еще был китарийским охотником, я бы, пожалуй, согласился взять тебя в ученики». «А вы и так уже успели угробить хрен знает сколько времени и сил на то, чтобы чему-то меня научить, без всяких там тестов на выживание». «Разумеется. Но я уж давно не китарийский охотник, а всего лишь господин, почтеннейший начальник», — заметил Джуффин. «Это, как ты понимаешь, налагает куда меньше требований». «Надо говорить «почтеннейший», — улыбнулся я. «У вашего дворецкого это здорово получается». «Ну, куда уж мне до сэра Кимпы», — фыркнул Джуффин. «Он человек столичный, образованный, а я так, обыкновенный провинциальный выскочка». Мы немного посмеялись, а потом я вспомнил, что еще не задал самый главный вопрос. А кому, интересно, так приспичило раз и навсегда избавить этот прекрасный мир от моего не менее прекрасного тела? «Чтобы ответить на твой вопрос, нам придется хорошенько поработать. Возможно, даже сверхурочно. Во всяком случае, я не знаю этого типа. Никогда прежде его не видел». «А почему такое ответственное дело поручили слепому?» — снова спросил я. «Это же чушь какая-то получается». «А с чего ты взял, что он слепой?» – удивился Джуффин. «Глаза у него на месте». «А очки? На моей родине такие очки носят слепые». «Мало ли кто что носит на твоей странной родине», – пожал плечами Джуффин. «Ну скажи на милость, как человек с абсолютно целыми глазами может быть слепым? А для чего в таком случае существуют знахари? Что касается очков, они нужны именно для того, чтобы не промахнуться. Примерь, сам поймешь». Я надел очки и действительно сразу понял, зачем они были нужны этому невезучему убийце. Через темные стекла я почти не мог разглядеть очертания своего шефа, зато отчетливо увидел несколько ярких сияющих точек на его теле. Они образовывали какую-то несимметричную геометрическую фигуру. «Верхняя точка и есть та самая, в которую надо попасть, если имеешь дело с ядом Шойс», — объяснил Джуффин. «Давай, снимай эту антикварную редкость. Правда просто? Думаю, когда-то очки принадлежали какому-нибудь придворному убийце. Короли древности высоко ценили специалистов такого профиля». «Ладно, и что мы должны со всем этим делать?» – озабоченно спросил я. Пока ты будешь развлекаться со своими подданными, я попробую временно оживить этого красавчика. А потом ты вернешься сюда, и мы с ним доверительно побеседуем. Это проще всего. С тех пор, как выяснилось, что ты способен разговорить любого ожившего мертвеца, почти всякое расследование представляется мне тошнотворной, скучной штукой. Это я тебя так хвалю, между прочим». «Спасибо», — улыбнулся я. «Мне сейчас позарез нужны положительные эмоции». «Ты не очень огорчишься, если я лишу тебя возможности и дальше созерцать это мертвое тело?» — тактично поинтересовался Джуфин. «Не очень. Ну, поплачу в уборной максимум полчаса, подумаешь?» «Вот и хорошо. Пошли. Нас ждет умирающий от любопытства сэр Мелифара». «Между прочим, я тоже умираю от любопытства, и не только от него», признался я, с удовольствием закрывая за собой двери морга. «Этот ваш жуткий эльф, дырку в небе над его пьяной рожей, скажите, Джуфин, неужели все эльфы выглядят столь прискорбным образом?» «Как правило, они выглядят еще хуже. А почему ты так удивляешься?» «Вы не поверите, но за свою жизнь я прочитал немало книг, где рассказывалось об эльфах. Я имею в виду там, на родине. В Йехат-то мне такая литература как раз не попадалась. Разумеется, по большей части это были просто выдумки, но все-таки их авторы опирались на старинные легенды. Они писали об эльфах самые разные вещи, но сходились в одном. Это прекрасный, бессмертный, волшебный народ, по сравнению с которым человеческие существа выглядят полными убожествами. А тут приперся какой-то потрепанный алкаш». «Отчасти ты прав», — кивнул Джуфин. «Прекрасный, бессмертный, волшебный народ. Так оно и было когда-то. Но в конце концов их погубила любовь к наслаждениям. Все было хорошо, пока эльфы не нарушили древний запрет и не попробовали вино. Им так понравилось, что с тех пор их жизнь полностью подчинена удовлетворению этой потребности. Заметь, эльфы по-прежнему бессмертны, поэтому им не удается даже загнать себя в могилу. Бедняги обречены вечно пребывать на краю. И это, как ты мог заметить, весьма безрадостное зрелище». «А почему я никогда раньше их не видел?» «Потому что они живут в зачарованном Шимурецком лесу, на западе Угуланда. В Йеха их не очень-то охотно пускают, равно как и во все остальные города. Этот парень, которого ты видел в нашем кабинете, пришел ко мне по важному делу. И ему пришлось совершить немало чудес, чтобы не угодить в объятия бдительных полицейских. Удивительно, что бедняга все еще хоть что-то может. Ну что, сэр Мелифара, ты еще не лопнул от любопытства?» «Считайте, уже лопнул. Со мной, можно сказать, все кончено. Моя бедная мама всегда предсказывала, что работа в тайном сыске добром не закончится. Передайте ей, что она была права». «Передам», — пообещал Джуфин. «Идемте в мой кабинет, господа. Я вам сейчас такое покажу». Мы с Мелифара дружно заржали, поскольку на такой случай у нас с давних пор имелась дежурная реплика «Надеюсь, не задницу?» В невысказанном виде она обладала совершенно особенной прелестью. Но Джуфин не обратил на наше непочтительное хихиканье никакого внимания. Ему было не до того. Он прилагал отчаянные усилия, чтобы одолеть собственные заклятия и открыть дверцу вполне безобидного на вид шкафчика в дальнем углу кабинета. Этот хрупкий образец офисной мебели минувшей эпохи защищает наши секреты куда надежнее, чем любой несгораемый сейф. Страшно даже вообразить ужасную судьбу, ожидающую безумца, который захочет без разрешения порыться на его полках. Честно говоря, я подозреваю, что даже сам Джуфин всякий раз немного рискует, отпирая дверцу этого шкафчика, им же самим заколдованного. На этот раз наш шеф справился со своим сейфом удивительно быстро. Дело ограничилось несколькими непечатными проклятиями, после чего злокозненная дверца все-таки открылась. «Вот, полюбуйтесь», — торжественно сказал он, извлекая оттуда большой неопрятный сверток и бережно разворачивая ветхую ткань. Мы с недоумением уставились на здоровенный кусок позеленевшего металла, форма которого наводила на мысль, что кто-то когда-то считал эту железяку своим оружием. «Что это?» — наконец спросил Мелифара. «Меч короля Артура. Спорю на что угодно», — фыркнул я. «Какого Артура? Королей с таким именем у нас никогда не было», — растерянно возразил Мелифара. «Или все-таки были? Вообще-то на уроках истории я считался не самым лучшим учеником, но...» «Твоего приятеля в очередной раз занесло на повороте. Только и всего», — хмыкнул Джуфин. «Тем не менее, он почти угадал. Это действительно меч. И в свое время он действительно принадлежал королю. Только не какому-то загадочному Артуру, а нашему королю Мёнину». «Настоящий меч короля Мёнина!» Мелифара благоговейно приподнялся на цыпочки и тут же разочарованно вздохнул. «Ну и вид у этой вашей реликвии!» «Да, вид тот еще», — согласился Джуфин. «Ничего, я над ним немного поколдую, и завтра же вы увидите меч короля Мёнина во всем блеске былого великолепия. Удивительно, что он вообще сохранился. Пьянчуга-эльф зарыл это легендарное оружие под корнями какого-то дерева 1500 лет назад, после того, как в очередной раз понял, что с его помощью совершенно невозможно подстричься. А в начале этой весны случайно откопал, когда искал свою мифическую заначку, погибая от похмелья. Счастье, что у него хватило ума сообразить, что в столице есть кто-то, кому можно продать эту реликвию. Этот парень давным-давно забыл свое имя, как и прочие эльфы. Но я здорово подозреваю, что нас удостоил визитом сам Светлый Таклиан. Уж больно он вменяемый, даже не верится. Представьте себе, он со мной еще и торговался». «Светлый хозяин Шимуреда, легендарный король эльфов, друг детства и учитель короля Мёнина! Грешные магистры, лучше бы он погиб в битве у залива Гокки!» — вздохнул Мелифара. «Конечно, так было бы гораздо лучше. Но нас с тобой никто не спрашивает», — пожал плечами Джуфин. «Подождите, ребята», — попросил я. «Я вот чего не понимаю. А откуда у него вообще взялся меч этого вашего легендарного Мёнина? И потом, он что, действительно приперся сюда его продавать?» «Да», подтвердил Джуфин. «Именно продавать. Не дарить же. К счастью, парень хорошо помнит те времена, когда в Соединенном Королевстве еще не умели добывать металлы, и одна корона считалась целым состоянием. А другие времена он не помнит вовсе. Они проходили уже без его активного участия. Поэтому меч Мёнина обошелся мне всего в 11 корон. О, как мы торговались! Это надо было видеть. Парень требовал дюжину, а я вошел в роль и сам поверил, будто это действительно большие деньги. Так что я уперся на 10. В конце концов, мы сошлись на 11. Купить меч короля Мёнина за 11 корон дешевле любой антикварной чепуховины времен конца эпохи орденов, я уж не говорю о более старых вещах. Бред какой-то. Впрочем, я не испытываю угрызений совести. Деньги нужны этому парню только для того, чтобы покупать настоящую городскую выпивку, по его собственному выражению. Самодельная брага ему несколько поднадоела, особенно за последнюю 1000 лет. Представляете, сколько бутылок джубатыкской пьяни можно купить на 11 корон? Сэр Донди Мелихаес будет в восторге. И я даже не потребую, чтобы казна возместила мне эти расходы. Мне будет приятно считать меч короля Мёнина своей собственностью». «Дадите поиграться», — тоном избалованного ребенка пропищал я. «Дам, если здорово приспичит». Джуфин, в отличие от меня, был абсолютно серьезен. «А что касается твоего предыдущего вопроса, видишь ли, Макс, когда речь заходит о поступках нашего легендарного короля, ничего нельзя сказать наверняка. Но я почти уверен, что Мёнин сам отдал эльфам свой меч. Почему бы и нет? Мёнин жил несколько 1000 лет назад. На его веку эльфы еще были тем самым волшебным народом, о котором ты читал в своих книжках. Тогда никому и в голову не приходило, что их угораздит нарушить единственный наложенный на них запрет». «Хорошо, что я не эльф», — невесело усмехнулся Мелифара. «И все-таки не думаю, что сегодня вечером мне захочется выпить. Может быть, завтра». «Скажите, пожалуйста, какие у меня впечатлительные сотрудники». «Мне пора», — спохватился я. «Уже почти темно. Если я не отведу своих подданных поужинать, они утратят веру в добро и тоже начнут потихоньку спиваться». «Только спившихся кочевников нам не хватало», — рассмеялся Джуфин. «Иди уж. И не забудь вернуться. Если это произойдет до полуночи, я буду просто счастлив». «Постараюсь», — пообещал я. «Объясню своему военачальнику, что примерные подданные должны слушаться своего монарха, хорошо кушать и рано идти баиньки. На большее у меня все равно не хватит интеллекта». «А твои жены тоже должны участвовать в этом сомнительном мероприятии?» — спросил Мелифара. «Учти, у леди Кинлех другие планы на вечер». «Мало ли, какие у нее планы!» Я скорчил злодейскую рожу, но потом решил сжалиться над влюбленными. «Ладно уж, постараюсь обойтись без девчонок. Но с этого дня ты будешь моим вечным должником, так и знай». Впрочем, сестрички приняли решение совершенно самостоятельно. Я встретил их на пороге мохнатого дома. Три шикарные барышни, одетые по последней столичной моде. Кто бы мог подумать, что еще и года не прошло с тех пор, как три перепуганные девчонки впервые сменили стеганые жилеты и короткие штаны на элегантные лаухи. Правда, они по-прежнему предпочитали короткие стрижки и правильно делали, поскольку традиционные прически пустых земель шли им чрезвычайно. «Грешные магистры! Какие же вы красавицы!» — искренне сказал я. «В жизни не видел ничего подобного». «Спасибо!» — смущенно прошептало это слаженное трио. «Какое там спасибо! Я не комплименты делаю, а просто называю вещи своими именами!» — улыбнулся я. «Решили прогуляться? И правильно!» «Вы же, наверное, ужасно устали быть царицами». «Да нет», — робко ответила Хейлах. «Нам было приятно увидеться со старыми знакомыми. Столько новостей, но теперь они ждут вас, и мы решили, что можем ненадолго уйти. Мы ведь можем?» Все трое вопросительно смотрели на меня, словно бы за мной водилась мерзкая привычка запрещать хорошим людям наслаждаться жизнью. «Конечно, вы можете делать все, что угодно. Я вам об этом уже 1000 раз говорил». Они заулыбались, попрощались и заспешили куда-то в оранжевый туман уличных фонарей. Мне оставалось только провожать эту троицу восхищенным взглядом. Девчонки быстро привыкали к неожиданно свалившейся на них свободе, обживали столицу Соединенного Королевства, обзаводились дружескими и даже сердечными связями, и это было прекрасно. От размышлений меня отвлек Друппи. Пес бесшумно возник откуда-то из сумерек коридора с энтузиазмом, мотая огромными лохматыми ушами. Встал на задние лапы и аккуратно умастил передние мне на плечи. До сих пор не знаю, как мне удается выжить в его страстных объятиях. К этому моменту живая груда белоснежного меха уже переросла меня на пол головы и, кажется, не собиралась останавливаться на этом выдающемся достижении. Я жалобно пискнул и попросил собаку прекратить издевательство. Друппи восторженно лизнул меня в нос и послушно вернулся в свое естественное четвероногое состояние. Все-таки он редкостная умница. Я ухватил своего любимца за мохнатый загривок, и мы отправились в приемную. Делегация кочевников уже собралась там в полном составе. Ребята терпеливо ждали меня. В приемной было так тихо, словно они не только не разговаривали, но и не дышали. «Хороший вечер», — громко объявил я. «Идемте ужинать, ребята». Жертвой нашего вторжения стал трактир «Сытый скелет», просто потому, что он находится поблизости. Со слов сестричек я знал, что люди моего народа чувствуют себя совершенно счастливыми, когда им удается заполучить кусочек чего-нибудь сладенького, поэтому мне было легко определиться с заказом. Тройной десерт для каждого из этих господ и 10 дюжин пирожных для начала. Я здорово преувеличивал, когда расписывал Техи ужасы предстоящего мероприятия. Все было очень мило. Кочевники смирно восседали за большим столом, восторженно внимали моим путанным речам о предстоящих им великих завоеваниях и с энтузиазмом уписывали заказанные для них сласти. Все это вместе здорово напоминало какой-нибудь детский день рождения. Ребята получили море удовольствия, это было написано на их суровых лицах, слегка перемазанных кремом от пирожных. Прочие посетители косились на нашу компанию не без некоторого любопытства, впрочем, довольно доброжелательного. Правда, моя мантия смерти несколько мешала установлению спонтанных международных контактов, но так оно даже лучше. После этой гастрономической оргии я возглавил нестройные ряды своих подданных, и мы дружно вернулись в мохнатый дом. Меня распирало от отеческих чувств. Поэтому, кроме пакета с королевскими инструкциями, я вручил Бархибачою целую 1000 корон и велел ему истратить эти деньги исключительно на приобретение сластей для моего героического народа. По моим подсчетам, денег должно было хватить на 50 вазов каких-нибудь пирожных. Оставалось надеяться, что ребята найдут какой-нибудь способ доставить драгоценный груз в родные степи. «Ты так и не сказал, как мы должны поступить с царем Есрой, владыка!» — напомнил Бархабачой. Он с задницей почуял, что я собираюсь объявить об окончании аудиенции, и спешил расставить все точки над «и». «Ах, да! Плененный вами царь Манухов!» — спохватился я. «Непременно привезите его в Еха, пусть поклянется мне в верности. А, кстати, клятвам Манухов можно верить?» «Некоторым можно», — ответил Бархабачой. «Я позабочусь о том, чтобы пленника сопровождал Файриба. Его мудрости хватит, чтобы отличить подлинную клятву от пустого обещания». «Вот и хорошо. А после этого мы можем его отпустить. Почему бы и нет? Что-то мне не хочется становиться еще и царем Манухов». «Разумеется, ты не можешь этого хотеть, владыка». В голосе моего военачальника звучал неподдельный ужас. «Владыка Фангахра не может унизиться до звания царя каких-то ничтожных мышеедов». «Хорошо, что наши мнения по данному вопросу совпадают. А почему ты их так обозвал? Что они, едят мышей?» «Да, сейчас манухи едят мышей. Они не брезгуют никакой пищей. Но наши старики еще помнят времена, когда мыши ели манухов», — презрительно усмехнулся Бархабачой. «Эти трусливые комки навоза скармливали мышиному владыке своих новорожденных детей, дюжину младенцев в год, чтобы задобрить это смердящее порождение тьмы. Рассказывают, он совершал для них какие-то отвратительные чудеса. Тебе действительно интересно говорить об этой мерзости, владыка?» «Не то чтобы очень», — честно признался я. «У нас с вами есть еще какие-то проблемы, ребята? Я собираюсь вас покинуть. Мне, знаете ли, на службу пора». Я не мог сдержать улыбку, поскольку по достоинству оценил безумие ситуации. Царь сообщает своим придворным, что ему, видите ли, пора на службу. Бред собачий. «Когда мы должны отправиться домой, владыка?» – деловито осведомился Бархабачой. «Чем скорее, тем лучше. Как только купите гостинцы для тех, кто вас ждет». «Все будет сделано так, как ты хочешь, владыка. Завтрашнее утро мы посвятим покупке даров и уедем сразу же после полудня. Но есть еще одна вещь, о которой я должен тебе сказать. Мы привезли тебе дары. Вернее, ту часть военной добычи, которая может оказаться достойной твоего внимания. Ты согласишься их принять?» «Надеюсь, там нет новой партии девчонок, желающих стать моими женами», — насторожился я. «Там вообще нет живых существ, владыка. Только вещи. Если хочешь, мы тебе их покажем». «Я ужасно хочу посмотреть на ваши подарки, но у меня совершенно нет времени. Поэтому сделаем так. Сейчас я пойду на службу, а вы передадите дары леди Хейлах. Будем считать, что я их принял. А завтра я непременно их посмотрю. Или послезавтра. Вы не обидитесь, ребята?» «Как можно обижаться на тебя, владыка?» – изумленно сказал Бархабачой. «Мы счастливы, что ты согласен принять наши подношения. На большую удачу мы и не смели рассчитывать». Отечески благословив своих трогательных вассалов, я отправился в дом у моста. Кто бы мог подумать? Это официальное мероприятие здорово подняло мне настроение, основательно подпорченное нелепыми событиями дня. Загадочным покушением на мою жизнь, посещением морга, да еще и знакомство с эльфом-алкоголиком в придачу.